Вместо всего этого Карамон увидел лишь воина, стоявшего на часах у самого входа, да госпожу Крисанию, расхаживавшую из стороны в сторону в сильнейшем беспокойстве. Лицо воина показалось Карамону знакомым. «Кузен Гэрика?» — спросил он несколько неуверенно. «Микаэл, не так ли?» «Да, предводитель», — откликнулся рыцарь. Выпрямившись, он попытался салютовать Карамону по всей форме, но это у него плохо получилось. Лицо Микаэла было осунувшимся, бледным, а глаза покраснели. Казалось, молодой рыцарь вот-вот упадет в обморок, и все же он продолжал сжимать свою пику и загораживать вход в палатку. Заслышав голос Карамона, Крисания подняла голову. «Хвала Паладайну!» — воскликнула она. Карамон бросил взгляд на ее ввалившиеся серые глаза и вздрогнул, несмотря на то, что утреннее солнце пригревало совсем по-летнему. «Уберите людей!» — приказал Карамон капитану, и тот принялся командовать своими воинами. Стражники начали теснить толпу. Постепенно собравшийся у палатки народ стал расходиться, недовольно ворча. Впрочем, большинство полагало, что ничего интересного они здесь все равно не увидят. «Выслушай меня, Карамон!» — Крисания схватила гиганта за руку. «Этот рыцарь?» Но Карамон стряхнул со своей руки ее пальцы и, не обращая внимания на попытки что-то ему объяснить, попытался пройти в палатку мимо Микаэла. Рыцарь преградил исполину путь и поднял пику. «С дороги!» — приказал Карамон, неприятно удивленный. «Прошу прощения», — твердо ответил Микаэл, хотя гигант видел, как трясутся его губы. «Фистандантиус приказал мне не пропускать никого». «Вот видишь», — воскликнула Крисания, когда Карамон отступил на шаг, гневно глядя на Микаэла. «Я хотела сказать, но ты меня не слушал. Я всю ночь пыталась войти к нему. Я знаю, там внутри случилось что-то ужасное. Но Рейстин заставил этого юношу поклясться кодексом и какими-то весами, что ли?» «Мерой», — машинально поправил Карамон, качая головой и думая о стурме. «Кодексом и мерой. Этой клятвы ни один рыцарь не нарушит, даже если ему будет грозить смерть». «Но это же безумие!» — вскричала Крисания, и ее голос сорвался. В смятении она закрыла лицо руками. Карамон нерешительно обнял ее, но Крисания лишь благодарно прижалась к нему. «О, Карамон, я так испугалась!» — проговорила она. «Это было ужасно. Я проснулась среди ночи, мне показалось, что он зовет меня. Я побежала сюда и увидела, как в палатке вспыхивает огонь, и услышала голос Рейстина. Он выкрикивал какие-то непонятные слова. Потом Рейст стал звать тебя, а затем я услышала, как он в отчаянии стонет. Я хотела войти, но...» Крисания слабо взмахнула рукой в сторону Микаэла. Потом его голос стал стихать. Это было ужасно, жутко, как будто какая-то сила уносит его прочь. «А что было потом?» Крисания некоторое время молчала, потом неуверенно сказала. «Он говорил что-то еще. Огонь погас и раздался громкий треск, словно гром ударил. А потом все затихло, только... Только это была очень страшная тишина». Жрица зажмурилась и вздрогнула. «Что он сказал?» — настойчиво переспросил Карамон. «Ты разобрала?» «Мне показалось, я еле слышала его, но мне показалось, он сказал что-то похожее на Бубу или Бупу». Крисания растерянно подняла на Карамона глаза. «Бупу!» — удивленно вскричал Карамон. «Ты уверена?» Крисания кивнула. «Почти». «Но почему он звал именно ее, эту маленькую девчонку из племени овражных гномов?» — требовательно спросил Карамон. «Понятия не имею». Крисания устало вздохнула, отбрасывая ладонью упавшие на глаза волосы. «Я тоже об этом думала. Разве что... Это не Бупу рассказывала о Парсалиане о том, как добр был с нею Рейстин когда-то?» Карамон тряхнул головой. Об овражных гномах можно будет подумать потом. На данный момент его гораздо больше занимала совсем другая проблема. Он посмотрел на Микаэла и опять вспомнил Стурма. Сколько раз в своей жизни он видел подобные выражения на лице Саламнийского рыцаря. «Это клятва, клятва кодексом и мерой. Будь проклят этот Рейстлин. Микаэл будет стоять здесь, пока не упадет от усталости, а очнувшись и увидев, что не сдержал слова, убьет себя. Должен быть какой-то способ обойти клятву или обойти Микаэла». Карамон посмотрел на Крисанию. Она могла бы воспользоваться своими способностями жрицы и заколдовать воина. Но об этом нечего и мечтать. Да после этого ее сожгут живьем, и даже он ничего не сможет поделать. «Будь проклят Рейстлин, все жрицы и жрицы, а также и все саламнийские рыцари с их дурацким кодексом и мерой». И спустив протяжный вздох, он подошел к Микаэлу. Воин с угрозой приподнял свою пику, но Карамон показал ему пустые ладони. Затем гигант неуверенно прокашлялся. Он знал, что хочет сказать, но не представлял, с чего ему следует начать. В голову вновь и вновь лезли воспоминания о Стурме, и Карамон будто наяву увидел лицо старого друга. Впрочем, сейчас оно встало перед глазами не таким, как было при жизни, скрытое под благородной, но суровой и холодной маской. Карамон понял, что в память ему врезалось лицо мертвого рыцаря, с которого перенесенные страдания стерли выражение непомерной гордости и упрямства. В темных неподвижных глазах еще горел отсвет теплоты и понимания, и Карамону показалось, что Стурм печально улыбается ему. Поначалу Карамон был настолько испуган этим видением, что почти лишился дара речи и молча смотрел на Микаэла. В конце концов образ Стурма растаял, и он понял, что глядит на мрачное, испуганное и усталое, но исполненное суровой решимости лицо молодого рыцаря. «Микаэл», — сказал Карамон, не опуская рук. «Когда-то у меня был друг, член Ордена Соломнийских рыцарей. Сейчас он мертв. Он погиб в бою далеко отсюда, когда... Впрочем, это не имеет значения. Стур, мой друг был очень похож на тебя. Так же, как и ты, он верил в рыцарский кодекс и готов был отдать ради этого свою жизнь. Однако в самом конце он вдруг понял, что в жизни есть что-то более важное, чем кодекс и мера, нечто давно забытое и не принимаемое во внимание». Микаэл упрямо нахмурился и крепче стиснул копье. «Сама жизнь», — негромко закончил Карамон. В глазах рыцаря сверкнул огонек, который почти сразу же исчез из-за выступивших на его глазах слез. Микаэл сердито моргнул, и выражение суровой решительности снова проступило в его чертах. И все же Карамону показалось, что юноша из последних сил борется со своим отчаянием и сомнениями. И он зацепился за это, направляя свои слова точно в цель, словно наконечник стрелы, острие меча или пики. «Жизнь, Микаэл, это больше, чем кодекс и мера. Это самое важное на свете. И речь идет не только о нас, но и о жизни наших близких и друзей. Кодекс и мера были созданы для того, чтобы хранить и защищать жизнь, однако в конце концов про нее как-то позабыли, и это назначение великих правил было утрачено. Они стали важнее самой жизни». Карамон опустил поднятые руки и сделал еще один шаг по направлению к Микаэлу. «Я требую, чтобы ты покинул свой пост вовсе не потому, что держу в мыслях какое-то коварство. И ты, и я, мы оба знаем, что ты покинешь свой пост не из трусости». Карамон покачал головой. «Только боги ведают, что ты видел и слышал сегодняшней ночью. Я прошу пропустить меня из сострадания. Там внутри мой брат. Возможно, он умирает или уже умер. Когда он заставил тебя дать клятву, он не предвидел подобного исхода. Я должен прийти к нему на помощь. Пропусти меня, Микаэл. Этим ты не уронишь чести и не запятнаешь своего имени». Микаэл стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. Внезапно с его лицом что-то случилось, плечи ссутулились, а пика выпала из пальцев. Карамон едва успел протянуть руки и подхватить падающее тело. Прижимая юношу к себе, гигант почувствовал, как рыдания сотрясают его тело, и неловко похлопал его по плечу. «Эй, кто-нибудь!» — позвал он, обернувшись через плечо. «Сходите за Гериком!» «А, вот и ты!» Гигант с облегчением вздохнул, увидев, что Герик бегом направляется к ним. «Отведи своего кузена к костру», — распорядился он. «Покормите его чем-нибудь горячим и дайте выспаться. А ты, — он указал на одного из воинов, — встанешь на его место». Когда Гэрик увел Микаэла, Крисания хотела войти в палатку, но Карамон остановил ее. «Лучше я войду первым, госпожа». Он ожидал, что жрица начнет спорить, и удивился, когда Крисания покорно отступила в сторону. Карамон уже взялся за полог палатки, когда почувствовал ее руку на своем плече. Слегка вздрогнув, он обернулся. «Ты мудр, как Элистан», — сказала жрица, пристально заглядывая ему в глаза. «Я тоже могла сказать рыцарю эти же слова, но почему-то не сказала. Почему, как ты думаешь?» Карамон слегка покраснел. «Я просто пытался понять его, вот и все», — пожал он плечами. «Поставить себя на его место?» «А я не хотела понять его». Крисания побледнела и прикусила губу. «Я желала только, чтобы он мне подчинился». «Вот что, госпожа», — решительно перебил ее Карамон. «Покопаться в своей душе мы еще успеем. Сейчас мне может понадобиться помощь». «Конечно». В лице жрицы снова появилось выражение твердости и уверенности в себе. Ни секунды не колеблясь, она вошла в палатку мага вслед за Карамоном. Памятуя об оставленном снаружи часовом и о многих других любопытных, Карамон плотно задернул полог. В палатке было настолько темно, что поначалу он ничего не мог рассмотреть. Некоторое время Карамон и Крисания неподвижно стояли у входа, ожидая, пока их глаза привыкнут к темноте. Внезапно жрица вцепилась гиганту в плечо. «Я слышу, как он дышит», — с облегчением сказала она. Карамон кивнул и медленно шагнул вперед. Снаружи становилось все светлее и светлее, и кромешный мрак понемногу рассеивался. «Вот он!» — Карамон пинком отшвырнул попавший ему под ноги легкий походный стул и опустился на колени. «Рейст!» — негромко позвал он. Маг лежал на полу. Даже в полутьме было видно, что лицо его стало пепельно-серым, а губы посинели. Дышал он часто и неглубоко, но все-таки дышал. Карамон осторожно приподнял тело брата и перенес на кровать. На губах Рейстлина появилась довольная улыбка, будто он видел какой-то приятный сон. «Мне кажется, он просто спит», — озадаченно сообщил гигант Крисании, которая в это время накрывала мага одеялом. Но что-то определенно случилось. В палатке уже можно было кое-что рассмотреть, но Карамон все же зажег принесенную с собой свечу и внимательно огляделся. «Интересно. О боги!» Крисания подняла голову. Шесты, на которых держалась палатка, были опалены каким-то страшным огнем, да и крепчайшая ткань местами почернела и словно бы расплавилась. Впечатление было такое, словно в палатке бушевал огненный смерч, однако сама она, на удивление, мало пострадала, и восклицание Карамона было вызвано вовсе не ее видом, а предметом, стоявшим на столе. «Глаз дракона!» — с благоговением прошептал Карамон. Созданный усилиями мага всех трех лож и наполненный концентрированной сутью добрых, злых и нейтральных драконов, этот шар, настолько могущественный, что мог подобно мосту соединять берега разных времен, все еще покоился на серебряной подставке на столе Рейстлина. Только раньше он был источником магического, чарующего сияния. Теперь же он был черным, безжизненным, а в самом центре зияла глубокая трещина. «Теперь...» «Он разбился», — прошептал Карамон.